Забытый отсвет. Инго ценил свой старый тихий дом за разговор шепотом. В этих стенах жила память, ходили тени, и Инго, погружаясь в омут далекого берега, обретал спокойствие, выжигал свой ум, прорастал из свежего семени. Он не искал, куда везти Вивиан и Нейтана, повез их сюда. Следом, кто как, желанным гостем или незваным, явились Мардук Хетт, Леген, Сиэрихар Собдек, Кэтрин Смоуэлл. Он путался в галстуке, поглядывая то на себя в неаккуратно заправленной черной рубашке, то на экран, по которому он следил за одномастной троицей в колодце. Так бывший аквариум прозвали давно, потому что очень давно морская обзорная камера сломалась, и у Инго не было ни настроения, ни необходимости ее восстанавливать. Свет в колодце стоял столбами, спущенными из окон в потолке. Влага сочилась по фигурно изрезанным стенам, питая зелень, затянувшую бывшие водные экраны. Капли отстукивали ритмы невидимых сердец. Там перед круглой каменной чашей в полу возвышалась из плит, как кучка сросшихся грибов, полукруглая скамья, и Нейтан занимал ее середину. Его мать справа нежно прижимала к своей щеке его руку, а он явно тяготел к сестре. Вивиан отклонилась, отвернулась от них, была как желтый лист в штиль. Она чувствовала себя отдельной от них, лишней, и не уходила. Читая язык ее тела, эмоции на ее потухшем лице, Инго забывал шевелиться. Ему нужно было ехать на освидетельствование нового проявления князя Кицальмека. Нужно сейчас же оградить ее от этих двоих. От Нейтана в первую очередь. Кто бы ни подсказывал мальчишке, он или она учили брать без спроса. Нейтан воспользовался моментом, чтобы напитаться лазурью от Вивиан, которая, возможно, не хотела бы этого. В следующий момент он оказался у облака Тиамата, в котором тот скрылся с Фридрихом. Стоя на выходе в сад, Инго видел, что резко почерневшее, забурлившее, рванувшееся вверх облако свернулось в воронку и влилось в Нейтана, лишь поставив его на колени. Открылась вся композиция, и Тиамат, сложившийся пополам, словно ударили в живот, и Фридрих в позе эмбриона. Если бы Нейтан принял материю Мардука, истекшую из сосуда апофеоза ран, и таким образом обезоружил бы Ану Мардука, все стало бы понятно, как стала прозрачнее миссия Сардера в Миктлане. Но к Фридриху подошел Сиэрихар, поднял, повел. Фридрих глянул из-под лобья, и в доле секунды Инго прочитал тысячи лет Кейнарнена Мардука. Нейтан признался, что принял Мардука Тиамата. Шугес говорила, что она свет, а Нейтан — ее отсвет, что бы это ни значило. «Он вышел от места, где я покоилась. Мы от одного начала». «И что? Две дороги от одних ворот не обязательно параллельны, не обязательно ведут к одному финишу». Нейтан преследовал личные цели. Соблазнившись нерушимостью сосуда и силой, устрашающей даже Ану, Нейтан Смоуэлл переступил через Вивиан и переступит снова, и опять использует ее, если это потребуется ему или черту у него на плече. Кэтрин Смоуэлл тоже неподходящая компания для Вивиан. Ее отношение к дочери всегда было огнем и льдом, особенно после того, как она забеременела во второй раз. Ведь она читала копию договора с Беляевским, где прописано, что дочь Изгорского и ее потомки будут иметь по одному ребенку. Женщины в истории ее семьи, начиная с Полины, рожали по одной девочке. Рождение Нейтана стало для Кэтрин своего рода доказательством, что она потеряла дочь и разрушила проклятие. Кэтрин вырастила сына в большой и слепой любви и, испытав на себе эхо его нового потрясения, впервые в жизни вызвала к себе Эдвалата. Она хочет видеть своего сына. Не детей, а сына. Инго не отказал Харваду наместника Дуата, видя время для того, чтобы начать перекраивать связи Вивиан с семейством Смоуэлл. Вивиан нужна помощь. Она пока совершенно дезориентирована, и она показывает слишком мягкий характер. Недоброжелатели и кровососы не должны беспокоить госпожу Собдет. Если бы она еще давала себе помочь. Кэтрин Смоуэлл прибыла, когда короткое замыкание у Вивиан еще не прошло, и она знала себя Эйене Шентар Собдет в пору служения в Судши Сикаре, осознающий, однако, что она не помнит свое будущее и находится в другом времени кем-то иным. Она не узнала Кэтрин и заговорила с ней на общем ранийском. К обеду пошли сдвиги, и Вивиан не отходила от матери и брата. Сейчас она готова их отпустить. Инго хорошо заправил рубашку и надел пиджак. Взглянув на экран, он потер руки. Вивиан оставляла Нейтана и Кэтрин. Те сидели молча. Миссис Смоуэлл толкала взглядом Вивиан в спину, выражая негатив, который не осмелилась спустить с языка. Разъяснительная беседа не прошла даром. Мальчишка расслабленно улыбался, глядя в камеру. «Уступает? Так уж и быть?» Инго поторопился. Он нашел Вивиан в Южной галерее, где она рассматривала фрески на стене. «Тут рыбы», — сказала она, когда Инго хмыкнул в кулак. «Просто рисунки. Вы хотели бы посмотреть на живых рыб?» Он постарался улыбнуться шире. «В колодце можно сидеть словно на морском дне, если починить оборудование. Хотите, я займусь?» «Если вам не составит труда. Большое спасибо». «Вы уже уверенно говорите по-английски». «Память возвращается. Неизвестно только чья. То ли я Шоу Гесс под именем Вивиан Смоуэлл, то ли я...» Она вздохнула, зажмурилась. «Я лучше вспомнила вчерашний день. Мы с вами разговаривали по телефону и потом были на берегу реки. Вы уделяете мне много времени, но...» Открыв глаза, она покосилась на его движение. Он поправил манжету рубашки под рукавом. «У вас наверняка есть другие дела. Не хочу быть вам обузой». «Вы не обуза. Вы не забыли то, что помнили из жизни Эйена Шентар?» «Нет, да и... это короткий отрезок». «Тем не менее, вы знаете про существование Ануки Цальмека?» «Да, знаю». «Вы поймете, что я скажу. С полчаса назад Ануки Цальмек дал новое проявление. Меня пригласили свидетелем. Прежде чем уехать, я должен обеспечить вам полноценный отдых. Как вы смотрите на то, что я предложу вам остаться, а Нейтану и вашей маме вернуться домой?» Вивиан кивнула. «Мама зовет Нейтана, а он не соглашается. Он хочет быть рядом со мной, и тут уже разногласия у нас, потому что в том доме для меня нет места. Не для меня. И миссис Смоуэлл против того, чтобы Нейтан застрял здесь. Она думает, что мы в аду. Мне нужно отправиться туда, куда они не смогут меня сопровождать. Это то, о чем я хотела бы вас попросить, но...» «Говорите». «Вас пригласили свидетелем. Простите, у вас есть кому поручить решение моей проблемы?» «Вивиан», — улыбался Инго, — «едем со мной». «Туда? Разве мне можно?» «Нет. Мала вероятность, что Мардук решит потратить несколько часов не на приборку в голове, а на демонстрацию перед постелью чернокожего полицейского. Однако пока есть такой шанс, Инго не даст повториться столкновению в аптеке. Он высадит Вивиан в пике сияния». «Вы проявление Ану Собдет». Опустив голову, она что-то неразборчиво пробормотала. «Проявление Ану Собдет», — повторил Инго, «которое состоялось и не получило признания вследствие трусости и ограниченности Инго Себы и господина Джейка Эванса. Вы заново знакомитесь с принявшим вас миром, и все двери для вас открыты». «Мне говорили то же самое, когда я... то есть не я...» «Когда вы выходили из стен Рудж. Не беспокойтесь, на освидетельствовании вас тепло встретят. Сегодня распорядитель моя операционная единица Сардер Рой Урсиды, наш сторонник». Инго додумал. Белл Руджива, с которым Эйена Шентар выросла. Узнает ли она его? Как воспримет? Вивиан будет сложно. У каждой части составного существа Ану Собдет своя судьба, свои близкие и приближенные. У Шоу Гесс было три брата и две сестры. У воспитателей Эйена Шентар было трое детей, и Эйена Шентар называла Белла не Азальшаг, что уравнивало бы их, как подопечных одних наставников, а ласково Месагутеа, как кровного родственника ее возраста, с которым у нее самые дружеские отношения. Белл был ей как милый кузен. У Ану Собдет есть приемные дети Себы. У Вивиан Смоуэлл... Нейтан вел мать под руку. «Прошу прощения, что вмешиваюсь. Я краем уха услышал про освидетельствование. Вы говорили о новом проявлении Ануки Цальмека? Едешь?» Остановившись, Нейтан перевел взгляд на Вивиан. «Это может оказаться полезным, только...» «Мне туда нельзя!» «Да, извини, Нейтан, мы не можем быть все время рядом». «Конечно! Ты подумала, что я это в прямом смысле?» Он подарил ей ангельскую улыбку. «Если бы мы были как две скалы, а не как люди, мне надо было выражаться точнее. Сестренка, никакое расстояние не разделит нас. Нам... Мне бы хотелось чаще видеться с тобой, потому что... Я говорил или нет? Наше равновесие не спасет меня, если я вдруг перестану для тебя существовать. Я буду угасать, поэтому не забывай обо мне». «Объясни-ка про свет и отсвет», — сказал Инго. «Нейтан?» — спросила миссис Смоуэлл, склонившись к уху сына. «Я, если позволите, коротко, хорошо? Ты тоже послушай, мама». Он положил руку на ее беспокойную кисть у себя под боком. «Я хотел тебе все рассказать, и сейчас самое время. Господин Инго Себа, мама, Вивиан, все, что имеет стабильную форму и течение энергии, подчиняется единым законам образования, сохранения и утраты формы и энергии. Один из законов создает точку отсчета, которая в моменте называется искрой. От нее разгорается пламя, заставляющее элементы собираться по форме, энергию двигаться по системам. Абсолютное большинство живых организмов на Земле живет, получая искры, образовавшиеся в глубинном слое Аманкара. Иногда в Аманкару попадают искры извне». Новая информация. «Извне», — поторопил Инго Нейтана, который, замолчав, переглядывался с матерью и сестрой. «Из-за пределов сферы, господин. Оттуда. Иногда это то, что сбросили звезды, завершив очередной жизненный цикл. Мама, когда произошло зачатие нашей Вивиан, ей, честное слово, досталась искра голубого гиганта». Кэтрин нахмурилась. «Какого гиганта, Нейтан? Что за бред?» «Это не бред, мама. Голубой гигант — огромная горячая звезда, живущая в среднем всего 10 миллионов лет. Они умирают молодыми, их искры очень сильные. По линии прохода звездной искры в Аманкаре образовался стойкий световой след, как царапина. Механизмы слоя соткали его еще в одну искру, и она ушла в том же направлении. Так у тебя появился я». Нейтан обнял мать. «Для тебя, моя синяя звезда». Он с любовью посмотрел на сестру. Инго вздрогнул от прикосновения к локтю. «Простите». Вивиан отдернула руку. «Не бойтесь, я от неожиданности. Говорите». «Нам не пора? Время?» «Да, время», — согласился Нейтан. Он потянулся к Вивиан, поцеловал ее в лоб и подхватил мать. «Потом еще поговорим. Ну, пока». «Пока». «С катертью дорога», — подумал Инго. Двое пошли в одну сторону, двое в другую. Шагая, Инго поглядывал на Вивиан. Она морщила лоб и напрягала лицо, старательно думая или о чем-то вспоминая. Реакция на синюю звезду. «Вы помните, чтобы раньше кто-нибудь называл вас так?» «Госпожа Сога Шиарун называла». «Голубой гигант, сильная искра, лазурь, образующая поле воздействия. Все связано между собой. Свет, отсвет, Шууге, Сайенешентар, Вивиан. Мардуки, владевшие высочайшими знаниями и технологиями и не проходившие мимо, конечно, детей, зачатых со звездной искрой». «Эйн и Шинтар была отцветом, как Нейтан», — сказала Вивиан. Мардуки не скрывали. Ее имя — сияние синей звезды. Инго хотел знать больше. «Почему?» «Забытым отцветом». Вивиан будто не слышала вопрос. Она быстро утомлялась. В стенах она не замечала, что слаба. В Судшисикаре думала, что изнежена и многого требовала от себя. Она быстро начала ломаться. Я помню, что подпитала искру Эйена Шентар. Но я не была тем, что Вивиан есть для Нейтана. Я не могла ей помочь как надо». «Вы...» «Ох, я еще не Вивиан и не Эйена Шентар. И не Шугес. Никак не склеюсь во что-нибудь. Я только вспомнила, что госпожа Сога охраняла сон Эйяны Шинтар в саду Атамила. Эйяны Шинтар проснулась. Я... Нет, Шугес смотрела изнутри Эйяны Шинтар, как Вивиан смотрела изнутри Андрея. Вот как? Не так, как с ним. Произошло взаимодействие, да? Шугес шла по бескрайнему золотому лесу. Там она нашла почти погасший отсвет и поняла, что он принадлежит не ей. Я думаю, что... Нет, я знаю. Эйяны Шинтар. Она бы не проснулась в золотом саду. Инго не промолвил ни слова, открывая дверь перед Вивиан. Бескрайний золотой лес? Похоже, это предшествующий Аманкаре слой Шира. В его названии упрощенное понятие «дерево» во множественном числе, а мардуки имели привычку маскировать простым сложное. Золотой лес в слое, где, как считается, нет физических объектов. Возможно, иллюзия Анхешена Шугес. Инго знал по себе. Ему, созданию, дышащему воздухом, ходящему по земле, прикрытому одеждой, для психологического комфорта нужна была видимость пригодного для его жизни пространства. Если он правильно понял, золотые сады – часть исконной культуры заамийцев. Он сейчас не разберется, чем был золотой сад Атамила, но однозначно, что в этом сооружении стало возможным пересечение путей Шугес и Эйяны Шинтар. Шугес дала Эйяны Шинтар больше, чем жизненную силу. Эйяны Шинтар приобрела особую ценность, установив контакт с Шугес. После этого госпожа Сога ввела Эйяны Шинтар в сосуд. Госпожа Сога плакала. Говорила, что от радости. Инго кивнул, закрыл за Вивиан дверцу автоатета, взял от помощника черное пальто и, закинув его на куцое заднее сиденье, устроился за рулем. Разговор не окончен, так что он выбрал автоатет без пилота. Поведет сам. Он открыл экран управления и запустил проверку через собственную программу. Это займет еще минуты три. Они погоды не сделают. Он прибудет последним. Инго мигом посмотрел в Уистете список зарегистрированных на освидетельствование. Все себы, кроме него и Валентина, в сборе. На месте кто-то из банка содействия. Претор Миктлана тоже там. Госпожа Сога говорила, чему радуется. Я не спрашивала. Она увидела в проснувшейся Эйяны Шинтар дыхание жизни Шугес. Может, поэтому она говорила про лазурное семя? Как вы посмотрите на мою просьбу пересказать разговор Эйяны Шинтар и госпожи Соги? Спросил Инго. Я не смогу пересказать, как под диктовку. Пытаюсь ловить фразы, и они ускользают от меня и разбегаются. Помню общий смысл. Госпожа Сога постоянно называла ее «моя радость». Знаете, я испытываю неловкость. Я как будто лгу вам. Госпожа Сога не госпожа. А кто? Господин. На экране раскручивалась лента прогресса проверки оборудования. «Мы остались в саду, и он рассказывал о себе. Немного. И в основном иносказательно. Он сменил тело на мужское на днях. Он сказал, что время начинать путь обратно вперед. Это так странно». «Он приставал к Эйяны Шинтар?» «Приставал? Что это значит?» Инго решил, что не будет сейчас менять тему разговора. Он только собьет Вивиан с толку. Эйяны Шинтар была для господина Сога Шиаруна лазурным семенем, синей звездой. Он оберегал ее в зачаточном состоянии, видя будущее достижение. Он допускал только то, что считал нужным, и если между ними что-то было, это было то, в чем Вивиан не распознает преступление. «Это был неуместный вопрос, Вивиан. Забудь. Что ты знала о себе, когда ты была Шугес и подпитывала Эйяны Шинтар? Знала ли ты, что вы одной природы, происхождения?» «Я была синей звездой». «Ты и есть синяя звезда, причем уже двойная. А была бы ты, например, носителем искры любого другого типа звезды, у тебя бы получилось помочь Эйяны Шинтар?» «Шугес не думала об этом, я не знаю». «Узнаем», — коротко сказал Инго и повернул ключ зажигания. Он понимал, мардуки поддерживали человеческие популяции, чтобы звезды перерождались с зачатком разума. Энунриды мардуков совершали светоявления. До Вивиан Смоуэлл в одну из эпох Мардуков была еще одна синяя звезда, от которой остался забытый отцвет Эйена Шентар. Она — нить в потерянное прошлое, заложенная в сосуд, принявший уже два светила. «Ты не лопнешь», — подумал Инго, обращаясь к автору плана.